счастье. Чувствовал тепло, видел улыбки, слышал смех. Вдыхал запах цветов, трогал руками снег. Но теперь вместо птиц черные вороны, вместо снега и цветов пыль города. Страсти больше нет, есть отчаяние, крики ужаса и слезы, как на поле брани. Боже, поможешь забыть прошлое, гложет каждый день, будто заживо снимает кожу. Я замкнулся в себе, как параноик, и сдал позиции, не начав боя. Разум покрыт толстым слоем плесени, сердце разбито, превращено в месиво. И бесполезно писать песни, бесит все такое состояние, уже который месяц. Ветер срывает золотистые листья с ветвей. Я вспоминаю наше прошлое в мыслях, в больной голове. Сон не лучше яви, а я страшнее сна. И не важно, кто кого оставил, я один, ты одна. Теперь ты для меня всего лишь смс-ки, послание без платы абонентской. Прикосновение, поцелуй вспоминаешь, лишь остались щелчки от нажатия клавиш. Черные символы на белом экране, которые получаю, зачем-то сохраняю. Напоминает мне, как надзиратели в тюряге, что я один, один, а вокруг злые собаки. Но все равно, как сумасшедший, жду, когда же эти чертовы символы придут. И улыбаюсь, как накуренный болван, когда вижу их и верю этим словам. Я стал загоняться по этой теме, моя душа как город после наводнений. Я замкнулся в себе, как параноик, и сдал позиции, не начав боя. Ветер срывает золотистые листья с ветвей. Я вспоминаю наше прошлое в мыслях, в больной голове. Сон не лучше яви, а я страшнее сна. И не важно, кто кого оставил, я один. Для меня самое важное, чтоб ты была счастлива. Для меня самое страшное, когда в слезах твои глаза. Я сам не свой, когда ты не со мной. Я мечтаю о тебе одной, весь я тебе одной. Часто вспоминаю день, когда попал тебе в плен. Мое сердце в тот момент растопил ветер перемен. Среди дорог и домов, среди друзей и врагов, я нашел любовь, а она пришла из снов. Я жил с верой, но проклинал за несправедливость неба. Расшибаясь о проблему и как о стены с разбега, говорил тому, кто сверху, почему все плохо. А молитвы от неба в дребезги, как о стену гороха. Просил Бога не о том миллион раз. Растаял сон, осень развела нас. Знаешь, малышка, я, наверное, улыбнусь, когда ты мне приснишься, но не подскочит мой пульс. Ветер срывает золотистые листья.